Да, я слушаю вас. Стаслав Викторович, что вам на Новый год подарить? Подожди, сумасшедший, чего мне названиваешь постоянно? Ну, я просто беспокоюсь, как вы там поживаете. Подожди, я тебе за потише сделаю. Что ты хочешь? Святослав Викторович, я беспокоюсь за ваше здоровье. Что вам подарить на Новый год? Почему вы без елки? У меня есть маленькая елочка, стоит уже у телевизора. Ну, искусственную ж неинтересно ставить. Ну, а на большую у меня денег нет. Как же нет? Ну, давайте, может, подкинуть вам немножко. Я не против. Вы не против? А куда перечислить? Ну, черт, ну ты мой адрес знаешь? Я знаю ваш адрес, но вы же молотком кидаетесь, когда к вам приходишь. Ну, приходит, когда пидорасы меня фотографируют всякие, беспокоят, так сказать, ненужное время. Ну, вас же любят все, конечно, вас фотографируют выше кона. А зачем? Ну, как зачем? Чтоб как икону в квартире повесить и на вас... Я же не фотогеничен. Нет, вы очень фотогеничные и хорошо выглядите. Ну, чем могу быть полезен, ты мне скажи, дорогой ты мой. Я беспокоюсь, почему у вас нет елки с 57-го года. Она уже давно, так сказать, завяла, осыпалась. Нет, завяла, осыпалась, понятно, почему вы не сходите на елочный базар, я ж вас приглашал, пойдемте вдвоем сходим. Купим по сосне, сосна стоит дольше. Ну, давай, приходи ко мне, метро Третьяковское, позвони мне от метро, и я выйду, там у нас торгуют елками. Ну, право, я не знаю даже, куда ее ставить. Ну, мы думаем, поставим лишь подальше. Кабинет я ее поставить не могу, в спальню не могу, в прихожей, там, где столовая, тоже вроде не место. У меня нет, мне нужна еще одна комната, у меня три комнаты, мне не хватает пространства. Ну, расширьтесь, купите себе четырехкомнатную квартиру. Ну, знаешь, я пока об этом не думал, там столько уборки. Я и сейчас страдаю из-за того, что не всегда вовремя убирается моя уборщица здесь. А у вас уборщица даже есть? Ну, естественно. То есть у вас, ваши девушки, которые многочисленные не убирают, вы нанимаете уборщицу, оказывается? Ну да, приходится платить даже за это. И сколько же она просит? Кто как, кто 500, кто 1000. За одну уборку? Да. Ай-яй-яй, какой непорядок. Но вы, видно... Конечно, несправедливо. Поэтому я против повышения тарифов на ЖКХ. А это в наше правительство вопросы. Ну, естественно. Вы донесите до них, пожалуйста. Будьте любезны. До них бесполезно доносить. Вы же сами знаете. Вот 4 марта последний донос будет до них, но они все равно этого не поймут. Да. Вы не ходили на марш несогласных? Знаете, в чем дело? Я уже одному вашему приятелю говорил, что я в 90-е годы ходил за отмену 5-й статьи Конституции. Это руководящая, направляющая роль КПСС. А нынче это ваше поколение должно ходить. И потом те, кто туда ходит, допустим, Миша 2% или этот, как его, Немцов, ну, как говорят, проходимцы из проходимцев, мне с ними, как говорится, на одной даже поляне стоять западло. А как же Навальный? Навальный, а ты мне можешь сказать, как он, на каком трамвае в Америку ездил, и чему там учился, и кто оплачивал его учебу? Вот это вопрос неизвестный, не знаю, не могу. Вот тогда подумай немножечко глубоко. Я лично сейчас за Путина. За Путина? Да, я хочу, чтобы он был царем. Ну, он и так царь, вам не доел? Вот... Нет, официально, чтобы Кирилл, патриарх, ему корону на голову одел. Ну, так, видимо, и будет, но, получается, Путин теперь 12 лет будет у власти. Это... Да хоть всю оставшуюся жизнь, главное, у него не будет повода воровать у самого себя. А его окружение? А он им по рукам даст, потому что он царь, он что захочет, то и сделает. А он парень совестливый, он не пьющий, не курящий, спортсмен, самбист. Это нам СМИ так преподносит, я телевизор не смотрю, честно, я не люблю. Нет, нет, нет, я за него двумя руками и двумя ногами, потому что этот дедушка-пьяница его почему нашел? Потому что он проявил, так сказать, мужество и спас Собчака от тюрьмы. И Ельцину это подсказал этот, как его, Березовский, говорит, видишь, какой мужик, как говорит, служит, как говорит, не делу, а человеку. Вот его пригрей. Он его пригрел, и он дедушке дал слово, что я, говорит, твоих, говорит, не трону, когда зайду, так сказать, на престол. Это же откуда у вас такая информация, Святослав Викторович? Это дедуктивно, абсолютно, это все как 2×24, но... Ну, вы, наверное, Викиликс просто перечитались. Вот слушай меня, я в 76-м году сестре своей жены, которая в интуристе работала по странам германоязычным, говорил... что вот ты доживешь до того дня, когда Германия объединится. Да нет, никогда этого не будет. Другое. В 75-м году одной иронистке, которая по Ирану писала диссертацию, говорит, ты увидишь, что шахан-шаха Мухаммед Реза Пехлевой скинут нахуй, он оттуда улетит. Да нет, я пишу диссертацию, а лучше знаю, нихуя этого не будет. А случилось так, как я сказал. Все, пока. До свидания.